Глава 8. Несостоявшегося убивца шустро выволокли из подвала и, должным образом упаковав, передали моим ребятам. Похоже, мужик до конца в себя не пришел. Что ж, тем неприятнее для него будет пробуждение. Лукаво не мудрствуя, мы сняли на пару часов помещение у местного мясника. Дав ему некоторое количество денег, ребята вежливо попросили его какое-то время нас не беспокоить. Мол, хотим тушу разделать. По-своему, так сказать. Не знаю, что уж там подумал хозяин помещения, но деньги взял и молча закрыл за собою дверь. Взмах руки, и оба тюка затаскивают внутрь. Ну, злодей пока обождет, а мне кое-чего проверить нужно. Так и оказалось. Золотоноша был убит не из обреза. Следов дробового или тем более картечного выстрела на теле не оказалось. Уложив тело на колоду для рубки мяса, наш медик склоняется над ним. Угу. Ну, а ждайте. Через несколько минут, вытирая руки, он подходит ко мне. Две пули, вот. На его ладони лежат два медных цилиндрика. Стрелял точно не лопух. Уложил обе так, что спичечным коробком прикрыть можно. Наган? Да, так и есть. Не помню, были там нагановские выстрелы или нет. Хрен вообще-то в этой суматохе, чего можно было разобрать. А у злодея, кстати, кроме обреза, никакого другого оружия не имелось. Ладно, посмотрим. Этого давайте. Когда с головы Митьки сдернули мешок, его взгляду представилась крайне мрачная картина. Залитая кровью массивная колода с воткнутым туда топором. Рядом слегка прикрытое брезентом мертвое тело. Вытирающий окровавленные руки медик, которого по незнанию можно принять вообще за кого угодно. Вова по жизни выглядит далеко не развощеким крепышом. И несколько мужиков самого неприветливого вида, расположившихся вокруг. Мрачные, неулыбчивые. «Ну, милок, что скажешь?» Киллер поворачивается ко мне. «Э? Что тут такое? Где это мы?» «Все вопросы, родной, тут задаю я». Разъясняю ему текущее положение дел. «Времени у меня немного, поэтому ходить кругалями не стану. Кто тебе дал на меня наводку?» «Мужики, да вы что? Я спрятаться там хотел. Стрельба же пошла, мама, не горюй!» «Так», вздыхаю я, «и этот туда же. Ладно, вяжите его к колоде. Вова, твой клиент». «Вот, кидайте», ворчит наш медик. «Я и с первым-то уже упарился». Подходит к клиенту, приподнимает его подбородок. «Хиляк, быстро сомлеет. Надолго не хватит его». «Сколько?» Наш эскулап критически осматривает злодея. «Но минут 20, потом поплывет». «Смотри, хилые они порой крепкие попадаются». Медик вздыхает и быстро тычет злодеюку пальцем под ребро. Опа! Тот аж в три погибели согнулся. Пальцы у Вовки только что не железные. «А ты говоришь крепкий. 20 минут край». С киллера сдергивают одежду и сноровисто притягивают веревками к колоде. Особо не миндальничают. Затягивают путы так, что злодей крякает от боли. «Ребята, мужики, да вы что? И так все скажу!» «Так неинтересно», — качаю я головой. «Ты ведь соврешь, недорого возьмешь. Да и практика Вовке нужна. Не каждый день такие вот клиенты попадаются. Вот когда он тебе чего-нибудь такое отрежет, тогда и врать больше неохота будет. Я ж и помереть могу, как это, от шока, вот!» Врач демонстрирует ему шприц. «А у нас и противошоковые есть», — Для таких пациентов не жалко. Так что не боись, сразу не откинешься. Мы с тобой еще поговорим. Князь такого не одобрит! Оглядываюсь по сторонам. Эй, парни, а где у нас тут князь? Нету? Вот и я смотрю. Не повезло тебе, любезный, нету тиздеся такого человека. Некому нас поругать. Так что не обессудь, давай, Вова. А то он того и гляди простудится. А там и до воспаления легких недалеко. Глядишь, и окочурится раньше времени. Митяй реально запаниковал. А больше всего его добило то, что никто не проявлял особого желания лезть к нему с расспросами. Как это я когда-то прочел в одной хорошей книге. Вы энтузиасты своего дела, и потому я вас не боюсь. Так вот, в лице моих ребят он увидел как раз не энтузиастов, а абсолютно равнодушных людей, которым 33 раза начхать на все его росказни. Положено что-то там с ним сделать. И сделают, не слушая никаких откровений. А будет он при этом говорить или петь фальцетом равно фиолетово. Это не главное. Да и валяющийся на полу мертвец тоже никакого энтузиазма в злодея не вселял. Словом, до какого-нибудь воздействия, разумеется, не дошло. Да и не могло бы дойти, откровенно-то говоря. Киллер спешил. Слова катились из него, как горох из вспоротого мешка. Слыхал я и про такое определение. «Зонов это! Он меня и подрядил, а обрез в кабак его человек занес и мне передал. Меня-то на входе шмонают, а этого кто ж его тронет-то? Он и тебя мне описал. Досконально. Должен кто-то был свет вырубить, тогда и стали бы стрелять». «А гранату кто кинул?» «Да кто ж его ведает? Не я. Вот те крест. А уж как бухнуло, да махалово началось, я и смекнул. Сейчас надо. Не до меня им тут всем, не заметят». «Ага. То-то ты теперь тут и лежишь, ниндзя недоделанный». По факту выходило, что взрыв и стрельба стали неожиданными даже и для заказчиков покушения. Совпадение? Что ж, и не такое иногда случалось. «Ну, бородача этого мы проследили», — ставит на стол стакан с морсом Никодимыч. «Не поверишь, что за фрукт оказался?» «Княжеский советник?» «Ага, держи карман шире. Письма водителя из городской канцелярии». Наверное, на моем лице проявилось сразу множество эмоций, так что безопасник вполне мог насладиться этим зрелищем. Это у нас теперь именуется самым верхом? Сомневаюсь я. Да фиг там! Рулил всем процессом его начальник, заведующий сектором учета и обработки данных. Вот тут все сразу встает на свои места. Краем глаза замечаю ухмылку отрядного особиста. Он-то как раз нечто похожее и предполагал с самого начала. Что ж, надо отдать должное. Позицию эти умники выбрали наилучшую. Именно в это место стекаются все данные о передвижениях, поставках и прочем. Да, они не рулят блокпостами и патрулями, но очень хорошо осведомлены об их местоположении и маршрутах. Откуда? Так продовольствие и прочие снабжения надо же как-то осуществлять? Надо. Вот и подают соответствующие заявки их руководители. Все, что связано с учетом и движением продовольствия и мат-ценностей, неизбежно фиксируется именно в этом отделе. А обязательная проверка всех журналов учета – вообще их прямая обязанность. Большую часть времени эти самые журналы именно здесь и находятся. И как раз от данного отдела и должна поступать вся информация о всяких там подозрительных перемещениях. Высказываю эту мысль Никодимычу. Тот согласно кивает. «Именно так! И она поступала! Несколько громких задержаний осуществлены по их наводкам!» «Понятно. Одних, тех, кто не платит, ловим, прочих же...» «Там целая гоп-компания», — продолжает собеседник. «Пятерых уже взяли. Те и раскололись мигом, почти до этой самой». Злорадно ухмыляясь, предлагаю ему в помощь своих спецов. Сам факт участия в деле столь мрачных личностей способен кое-кого напугать аж до усрачки. «Да нет, у меня и своих умников по этой части хватает». «Разве? Ну тогда подкинем еще и этот фактик». Подробно рассказываю безопаснику о результатах беседы с наемным киллером. И настроение у Никодимыча тотчас же портится, да еще как. «Зонов! Вадим Ильич? Шутишь?» «С Будуната. Я и знать его не знаю. А что за хрен такой?» Хрен, как оказалось, был весьма серьезным дядей. Владелец и директор нефтеперерабатывающего завода. Персона более чем значимая. Один из самых серьезных воротил в княжестве. Сам князь общался с ним исключительно вежливо, на «вы». И было отчего. Налоговые поступления от деятельности оного товарища составляли весьма серьезную часть вообще всех доходов княжества. Понятное дело, что предъявить бездоказательные обвинения такому человеку мог рискнуть далеко не каждый. А с другой стороны, ладно бы он какого-то заезжего купчика заказал. На это, в принципе, и глаза могли бы прикрыть. Ну, отвернулись бы в сторону. В конце концов, выплатили бы семье погибшего кое-чего из княжеской казны. Словом, решили бы вопрос полюбовно. Но здесь далеко не купчик средней руки. Достаточно известная личность, возглавляющая к тому же весьма неоднозначную организацию. Это дружить с нами выгодно, а вот враждовать. Как-то уж так сложилось, что у тех, кто с нами всерьез закусился, от чего-то периодически начинают возникать самые разнообразные проблемы. И не только во взаимоотношениях с городом, что вполне объяснимо, но и в прочих областях. Так что еще 5 раз подумаешь, а стоит ли огород городить? И на этом фоне человек, который однозначно в курсе подобного положения вещей, нанимает киллера для устранения не самой незаметной фигуры среди руководства города. Воля ваша, но вот дураком его точно считать нельзя. Тут что-то еще. Безопасник вертит в руках пустой стакан. Я вполне понимаю его теперешнее состояние. Делать-то что? Спустить дело на тормозах? В теории можно, конечно. Князь свой поймет. А химики? Что они сделают? Затевать войну и разборки они, разумеется, не станут. Не их территории, да и сил немного для таких действий. Соберут манатки и покинут пределы княжества. Это понятно и вполне ожидаемо. Абсолютно стандартная реакция на подобное решение. Как и то, что ни один торговый караван с их стороны или идущий через них ни при каких условиях сюда больше не наведается. Независимо от ожидаемой выгоды. Княжество навсегда или на достаточно долгое время попадет в черный список. Что бы тут ни происходило, голод, война или мор, для Старопетровска более не существует этого направления. Исключений из этого правила не бывает. Никогда. И ничьи просьбы или заступничества тут никакой роли играть не будут. А вот как к этому отнесется местное население? Скрыть факт разгрома нами колонны работорговцев уже невозможно. И факт покушения на командира тех, кто их разгромил, тоже. Да мы и сами об этом молчать не станем. Никодимыч понимает и это тоже. И как соотнесет молва два этих происшествия? Кем будут считать заказчика? Да, пуля в темном переулке ему, скорее всего, не прилетит. По крайней мере, сейчас. Но когда перестанут приходить караваны из Старопетровска? А ведь этим не ограничится. Будут и другие последствия, и все прекрасно это понимают. Кто будет оплачивать убытки и компенсировать неизбежные потери для пострадавших от подобной блокады? А таковые будут, и к бабке не ходи. Сможет ли это потянуть тот же Зонов? Не факт. Тут и побогаче его народ сдувался. Тем паче, что мы все злые от природы и на память не жалуемся. И со своей стороны постараемся оному товарищу создать максимум затруднений. Нет, киллера не пошлем, разумеется. Наша политика в подобных вопросах всегда одинакова. Подобные недоразумения исправлены могут быть только одним способом – головами виновников. А уж как местные товарищи будут это решать, нам равно фиолетово. Вот что, Павел Никодимович, а устрой-ка ты мне встречу с этим самым Зоновым. Он да я, и никого больше, с глазу на глаз, так сказать. Собеседник некоторое время тупо смотрит на меня, соображает. Зачем? Понять хочу, где это я ему дорожку перебежал. Я ведь в ваших краях человек новый. Вроде бы никому на хвост еще соли не насыпал. Попросту не успел. И ты его... Нет. Хочешь, прямо в твоем кабинете поговорим. Я даже ствол на это время кому-нибудь отдам. Только уж и он тогда пусть пустым приходит. У него личная охрана есть, ствол без надобности. Совершенно машинально отвечает безопасник. Да ты что? Он, сколько я его знаю, ни разу даже сам и не стрелял. То есть, имеются у него для этого люди, да? Ну, есть. А что же он тогда этого хмыря нанял, а? Не стыкуется что-то, не находишь? Подстава? Как знать. С Митяем-то он лично общался, тот ошибиться не смог бы. Слишком уж, с его слов, разумеется, человек заметный. Ладно. Ставит стакан на стол безопасник. «Сам сегодня к нему зайду. Поговорим». «Хорошо, подождем». «Не самая лучшая идея – рубить с плеча». «Нет, чебурдыкнуть кого-нибудь по чану – затея несложная, но далеко не самая умная. Эдак можно себе врагов нажить кучу, немалую. И, что примечательно, на пустом месте. А пока...» Подводим итоги. Пособника работорговцев со всей его шатией братьей вычислили. Взяли, разумеется, всех. В том числе и того умника, что под шумок золотоношу хлопнул. Оказался обычным писарем из той же пресловутой канцелярии. Интересно, по каким критериям они там себе сотрудников набирали? Натуральное змеиное гнездо. И по имеющимся сведениям, князь замалчивать этот факт не собирается. Готовится крупный хай, и многим ощутимо прилетит по пятой точке. Ибо прохлопали это дело практически все, кто должен был вовремя отреагировать и пресечь. Не отреагировали. Так что не обижайтесь. Со злодеюками все понятно. На площади уже ставят виселицы. Но соответствующие плюшки, как намекнул мой недавний собеседник, выпишут многим. Пускай. Это не наше дело. Хотя и приятно. Князь теперь обязан. И здорово. Кстати, заворачиваю к нашим технарям. Их в отряде двое. Что там за хрень везли на фургоне? У парней тепловизор чуть благим матом не возопил. Это то, что пулями расхлопали. Обычный бензогенератор. Мать его за ногу. А я уж чего только не... А вот то, что его раскурочили, это правильно. Так, а поподробнее? В смысле? Нам бы такой трофей не помешал. Димка, наш старший технарь, кивает. Да и я не отказался бы. Но к нему рация была подключена. Аккумуляторы-то там давно уже прокисли. Так что работать она могла только таким вот образом. И сидел около нее некий тип. Сам понимаешь, он мог бы и успеть что-то крикнуть. Не успел же. Ну, с парой пуль в брюхе такие манипуляции производить трудно. Нам он тоже ничего уже рассказать не смог. По той же причине. В сухом остатке имеем относительно исправную рацию, частоту, на которую она была настроена, разбитый генератор и мертвого радиста. До кучи еще и его блокнот, в котором мужик тщательно отмечал время выхода на связь. И вот еще. Листая записи покойного связиста, понимаю, что обязательных сеансов связи у него было всего по 3 в день. Утром, днем и вечером. Покойный это тщательно фиксировал. Если бы он еще и содержимое разговоров записывал. Увы, чего нет, того нет. И его вполне можно понять. Запас топлива для генератора был относительно невелик. Теперь понятно, отчего он включил его на подъезде к месту боя. Готовился передать сообщение о приемке новой партии товара. А вот передал ли? Скорее всего, нет. Но ладно, чего сейчас-то гадать? Связист обрадовал. Пришло сообщение от нашего обоза с ранеными. Там все ровно, никто, слава богу, не помер. Так что есть шансы на то, что их вовремя перехватят по дороге. Город сообщил, чтобы готовили посадочную площадку. Самых тяжелых вывезут воздухом. Вот это, блин, прямо кирпич души. Надо отдать должное руководству Старопетровска. Когда речь идет о таких вещах, все расходы по боку. Своих надо спасать. И в какие бабки встанет вылет спасательного самолета, равно фиолетово. А дальше? Неизбежные хозяйственные и сопутствующие хлопоты. Проверка матчасти и прочее. Я пришел в себя только вечером. Спать. И немедленно, эх, Василисы рядом нет. Котища так здорово умеет замурлыкивать любые головные боли. Утро. Ну, то, что оно добрым никогда не бывает, уже аксиома. Быстрый перекус и здравствуйте, повседневные хлопоты. Так что, когда на пороге появляется посланец от Никодимыча, его встречает далеко не самый благожелательный взгляд. Мол, а тебе-то тут еще чего надобно? Павел Никодимович просил вас в гости. Там будет с кем поговорить. Понятно. Он выцепил Зонова. Надо идти. Встреча, кстати, произошла вовсе не в кабинете безопасника, а в очередном кабачке. Понятное дело, что к данному месту я не в гордом одиночестве прибыл. Голову-то на плечах никто не отменял. У входа уже крутился один из прошлых знакомцев, так что с поиском нужного столика проблем не возникло. Снова отдельный кабинет. Но на этот раз это уже действительно была нормальная комната, а не отгороженная шторой ниша в стене. Рядом с Горяевым восседает крепкий бородач лет 50. Надо полагать, это и есть мой недоброжелатель. «День добрый!» — поднимается мне навстречу безопасник. «И вам всем здравия!» — киваю в ответ, опускаясь на предложенный стул. «Не представите мне вашего гостя?» «Зонов Владимир Ильич, промышленник и предприниматель. Наш князь его ценит и уважает». Бородач степенно наклоняет голову. «Петр Михайлович Фомин», — поворачивается в мою сторону Горяев, «более известен как беглец. Кем и чем он руководит, думаю, нет необходимости пояснять». И взгляд бородача сразу становится жестким, как через прицел. Между вами, насколько я в курсе, возникло определенное недопонимание, продолжает безопасник, что ни в малой степени не способствует поддержанию порядка в нашем городе. Скажи уж прямо, является конкретным таким напрягом для всех, а для тебя так в первую очередь. У вас есть какие-то претензии к Петру Михайловичу? Лично к нему? Нет. Делает отрицающий жест Зонов. Тогда, слегка теряется Гореев, как же вас понимать? А что именно вы имеете в виду? Пожимает плечами промышленник. У вашей службы есть конкретные обвинения в мой адрес? Настолько серьезные, что вы готовы их предъявить князю? Не растерялся мужик? Уважаю. Сразу буром попер. Чувствует свою силу и значимость. Но на меня-то он как глянул. Есть у него топор за пазухой. Есть. У нашей нет, качает головой Гореев. А все прочие не могут тут чего-либо делать вообще, отрезает Бородач. Если что-то где-то вдруг произойдет, то в этом будет уже ваша непосредственная вина, как руководителя. С вас, соответственно, и спрос. Думаю, что и князь меня в этом поддержит. На сём, считаю нашу встречу завершенной. Он бросает на стол салфетку и встает. Все? Разговор завершен? По лицу безопасника видно, что такого развития событий он явно не ожидал. Ну, князь-то вас, разумеется, поддержит. Пожимаю я плечами. Тут и спору никакого быть не может. Зонов кидает торжествующий взгляд на Никодимыча. А тот совершенно растерян и не находит никаких слов. Зато все прочие вне границ данного княжества таковую поддержку могут и не оказать. Все мои интересы здесь. То, что происходит за границами княжества, меня не интересует совершенно. Абсолютно с вами соглашусь, киваю я. И именно по этой причине, полагаю, поставка сюда некоторых промышленных товаров тоже вряд ли будет вас интересовать. Ведь у вас все есть. Все, отрезает, но уже менее уверенным тоном Бородач. Я рад за вас и за ваш бизнес. За Зоновым хлопает дверь, и только тогда Горяев поворачивается ко мне. Блин, нормально же говорили. Он и к встрече живой интерес проявил. А ты ему сказал, с кем встреча-то будет? Сказал, мол, интересный человек придет с возможностями. То есть имени моего ты ему не называл? Ну, нет. Он ведь мог навстречу и не прийти. Угу. Но и от того, что он пришел, большой радости не проистекло. И что теперь делать? Тебе? Ничего. Наш караван из города выйдет уже утром. Так что на тему возможных терок с людьми вашего нефтяника можешь не переживать. Мои парни без приказа и пальцем не пошевельнут. Но вот если кто-то полезет на нас, тут уж извини. Не полезут. Это уже я могу гарантировать. Добро. Я тебя за язык не тянул. Стоило ли говорить, что наш караван буквально ощетинился? Как вспугнутый еж, только вместо иголок, отовсюду повысовывались разнокалиберные стволы. Так что даже срочно прибывших княжеских дружинников встретили весьма нелюбезно. Нет, стрелять и грозить оружием никто, разумеется, не стал, но вежливо попросили не пересекать границу лагеря. И все. Экстренный выход! Все дела бросаем к такой-то матери, чтобы через час были готовы к маршу. Ну, через час, положим, не удалось. Но вскоре наши телеги уже пылили к выездным воротам. Наплевав на все правила, караван шел во всеоружии. И надо сказать, что этот напряг почувствовали многие. Улицы опустели как-то подозрительно быстро. Княжеские дружинники благоразумно не совались, следовали в почтительном отдалении. До границы княжества 3 часа хода, быстрого. Ну, так никто и не собирается здесь засиживаться. Отдохнувшие лошади идут хорошо, по сторонам вроде бы ничего подозрительного не заметно. Но расслабляться мы не будем, не в наших правилах. Все дружинники за нами не пошли. Только небольшая группа. Как я понимаю, они сейчас в основном отсекают нас от города, чтобы ни у кого не возникло желания нас проводить. Спасибо, конечно. Но мы и сами уж как-нибудь без провожатых обойдемся. Командир, к нам гости. Шустрый идущий автомобиль. За ним следом второй. «Каравану стоп! Работаем по варианту 2!» То есть ожидаем возможного нападения. Не думаю, правда, что в этих машинах сидят совсем уж конченые отморозки, чтобы вот так сходу атаковать серьезного противника, но осторожность — наше все. Потому, кстати, и живы мы до сих пор. Не доезжая 100 метров, машины остановились. И из первой выбрался безопасник. Так. А ему-то что от нас теперь надобно? Тишина. Только ветер посвистывает в пламя-гасителях пулеметов. Никто более из машин не вышел. Махните ему. Пусть подходит. Мы встретились неподалеку от остановившихся телег. Там основательный такой камешек нарисовался. Чем не место для переговоров? Горяев даже с лица сбледнул. Понимает, что означает столь поспешный отход химиков. Понимает-то он понимает, а делать чего? Вы уходите? Пора уже. Слишком мы тут у вас засиделись. Так никто же не торопил. Нам не до отдыха. Дела. Печально. Но теперь никакого сотрудничества с князем и его силовыми структурами не будет. Придется все разруливать самим. Что ж, не впервой. Ну, так я же вам обещал помочь. Было такое. Обещал, да. Но извини, мужик, есть четкие принципы, которыми мы руководствуемся в таких делах. И отступать от них себе потом дороже станет. Благодарю. Но мы уж как-нибудь и сами. Меня мое руководство не поймет. Собеседник прикусывает губу. И еще кое-что. Он поворачивается к машинам и машет рукой. Из второго джипа вылезают двое и идут к нам. Это еще кто такие? Добрый день. Приветствует меня первый из них. Грузноватый мужик 40 лет. Здравствуйте. «Я казначей княжества Олег Петрович Шакаев. Вот прошу принять!» Звякнув, опускается на камень сумка. «И что у нас тут?» «Золото. 3 килограмма. Поворачиваюсь к Никодимычу. «Это за что?» «За работорговцев. Князь сожалеет, что не смог вручить награду вам лично». «Понятно. Что ж, передай ему нашу признательность». Сумки я даже не касаюсь. Она стоит на прежнем месте. Мы можем что-то принять. Только от друзей, союзников или торговых партнеров. Со всеми остальными мы дел не имеем и плату не принимаем. Город не торгует своими силами. И это всем хорошо известно. Мы не работаем наемниками. Извини. Развожу руками. Но ни к одной из перечисленных категорий вы более не относитесь. В ближайшее время мы покинем пределы княжества и более не пересечем ваших границ. Вопросы? Мои оппоненты ошарашенно молчат. 3 кило золота — сумма немалая. И чтобы вот так запросто отказаться от подобного предложения, да еще и столь демонстративным образом, высказав при этом неприкрытое неуважение лично князю, отказ от такого подарка, тут стальные яйца иметь надобно. Вопросов нет. Что ж, было приятно с вами поговорить. Поворачиваюсь и иду к каравану. На ходу машу рукой, мол, поехали. Глава 9. Мы спешили. И именно по этой причине встали на ночлег уже за пределами княжества. Проезжая выездной блокпост, я уже мысленно проигрывал в голове возможный разговор с дружинниками. Радиосвязь тут имеется, так что о происшедшем разладе между нами и княжеством наверняка все уже в курсе. Ну, может и не все, но блокпост-то уже точно поставили в известность. Но все оказалось достаточно просто. «С кем не поладили-то?» – спрашивает меня старший из них. «Да есть там у вас некий персонаж. Зонов». «Ильич-то?» — удивляется собеседник. «Дык, нормальный вроде бы мужик». «Может, и нормальный, спорить не стану. Но меня конкретно заказал. На глушняк должны были уработать». «Да ну нафиг! Не водилось за ним таких косяков по жизни». «Я сам этого убивцу и повязал. Повезло. Так что он все как на духу и выложил. Да и Ильич твой от конкретного вопроса ушел. Сразу набычился». «Ну, он мужик такой. Наезда не потерпит». «Никто и не наезжал», — пожимаю я плечами. «Честно спросил, что ты против меня имеешь? А он сразу буром попер. Типа, знать ничего не знаю». «Значит, уходите». «Ну, наши правила все ведают. Как к нам, так и от нас. И ничего сверх этого». «Слышь», — сразу посерьезнел дружинник, — «это, может, поделитесь чем? Я ведь знаю, у вас всегда с собою запас. Не боись, заплатим честно». Мужика понять можно. Скоро цена на некоторые лекарства и медпрепараты ощутимо поползет вверх. Перекупы своего не упустят. Ведь все статусы и привилегии купцов данного княжества моментом обнуляются. Следовательно, и закупочные цены для них вырастут. Вот тут и скажут свое слово перекупщики. Многие из них имеют персональные льготы, и сложившееся положение они моментом просекут. Да и мы подскажем. Никто не собирается сажать местное население на голодный паек в плане обеспечения лекарствами. Но вот по карману кое-кому это стукнет. И стукнет весьма ощутимо. Вопрос этичности или неэтичности данного поступка возникал неоднократно. Можно ли наказывать многих из-за действий одного человека? Во-первых, можно. Во-вторых, смотря что за человек. За косяк рядового обывателя никто подобных ограничений не применит. Голова у нас у всех имеется. А вот за косяк серьезного дядьки или самого князя, тут и спрос совсем другой. И не надо взывать к человеколюбию. Война обойдется куда как дороже. А за косяки всегда надо отвечать. Расслабился, но не народ. Большой страны нет, так что, типа, можно кое-какими вещами и пренебречь. Особенно, если ты при деньгах и силу имеешь. А вот фиг. Кирпич, он завсегда больно стукает. По башке, как правило, чаще, чем по ногам. Нет, по ногам тоже может прилететь сначала. А потом уже и в другое место. И чем выше оная башка расположена, тем, как ни странно, он больнее может тюкнуть. Парадокс? Но ведь работает же. С большой горки больнее падать. Это когда еще сказано было? Миша, подзываю я нашего торгаша. Реши вопрос. По старым ценам. Можно и бартер, если у народа денег не хватает. Мало ли. Некоторую плату можно ведь и не златым серебром взимать. Сведения, они тоже многого порою стоят. Ну, для этой цели вторым на переговорах будет присутствовать наш особист. Этот ничего не упустит. Оставив пару фургонов и охрану для торга, караван уходит дальше. Мы в данном случае не рискуем. Дружинники не станут искать приключений на собственную задницу. Они сейчас себе небольшие состояния обеспечивают. Ничуть не сомневаюсь, что народ постарается затариться по максимуму и сядет ровно на пятой точке. Будут ждать повышения цен. И к бабке не ходи, именно так и поступят. Что бы ни произошло, они в накладе точно не останутся. Пускай. Мы не враждуем с населением. Да и ни с кем мы не враждуем. Можем и бескорыстную помощь оказать. Такое уже не раз случалось, но только обычным людям. И в тех случаях, когда это действительно необходимо. Всевозможные главы поселений и все вышестоящие на элементарное понимание с нашей стороны могут не рассчитывать. Что нужно? К купцам. У них все есть. А чего нет? Купят. Да, задорого. Извиняйте, ребятки, это выбор вашего руководства. Все претензии туда. Лагерем мы встали в развалинах какого-то заводика. Что уж он там в свое время выпускал, бог весть. Но стены у строений оказались добротными. Даже и крыша из бетонных плит была вполне себе целой. Так что и дождя можно не опасаться. Затащив на самую высокую точку радиостанцию, наши радисты через некоторое время связались с координатором нашей миссии. Минут 20 у нас шел весьма оживленный диалог, после которого собеседник взял паузу до утра. Надо было все хорошенько обмозговать, прикинуть. Изменившиеся обстоятельства делали невозможной помощь местного князя. Приходилось рассчитывать исключительно на свои силы. Не впервой вообще-то. Привыкать не нужно. Но обидно. Столько лет кропотливо налаживали контакты, договаривались, и все рухнуло в одночасье. Положа руку на сердце, я не видел ни одной причины, по которой нефтепромышленник мог меня возненавидеть. Момент. А меня ли он ненавидел? В смысле, именно конкретного Петра Фомина? Вроде бы вопрос странный. Киллера-то он ко мне персонально присылал. Прямо на меня указал ему человек от князя. И завалить он должен был именно того человека, на которого ему было указано. Но Зонов даже имени моего не знал. Через пару часов прибывают задержавшиеся на блокпосту фургоны. У них все в норме. Довольный особист тотчас же уселся подводить итоги торговли. Он, как я понимаю, кое-что полезное для себя там урвал. Ну, проанализировать добычу можно и позже. А пока у меня к нему есть конкретный вопрос. Спускаюсь и озадачиваю Николая. И через несколько минут передо мной сидит наш пленник Митька. Понятное дело, что мы его Горяеву не оставили. Дороговат подарочек-то будет. Дословно. Что именно тебе сказали, когда указали на меня? Вон того, мол, мужика видишь? Ну, отвечаю, вижу. Вот именно его ты должен сегодня и оформить. Имени не называли? Нет. Указали на тебя и все. А уж как клиента звать величать, у нас таких вопросов не задают. Не говорят, стало быть, так и надо. Уже в дверях Митька поворачивается ко мне. Спешили очень. Я с бодуна хорошего был. Так даже вздремнуть не дали. Мол, срочно. Некогда ждать. Только один шанс есть. То есть, как я понимаю, хотели завалить старшего из химиков. Человека, который в данный момент возглавляет их караван. А имени моего, получается, заказчик не знал. Выходит, что ненавидит он всю нашу организацию, а не конкретного персонажа? Но наехать на караван целиком – задачка трудноисполнимая. Мы дюже кусачая мишень. Да и князь подобного беспредела точно не одобрил бы. Ему головняк со Старопетровском и в болоте не уперся. А так, случайный выстрел, бывает. «Да», – кивает особист, – «скорее всего, так дело и обстоит. Значит, дядя хочет вражды со всем городом? Что ж, получит». Уже в дверях сталкиваюсь с дежурным по лагерю. «Командир, за нами наблюдают». «Кто такие?» «Засекли пока двоих. Близко не подходят. Маячит иногда почти на пределе видимости. Враждебных намерений пока не выказывали». «Наблюдать. Виду не показывать. Можно даже чуток расслабухи припустить. Хуже не будет. Пусть народ думает, что мы ничего не заметили». «Ну, в плане качественно запудрить мозги оппоненту, тут у нас никого учить не требуется. Давно уже народ на этом деле, что называется, собаку съел. Ага, и керосином запил. Комедию ломать. Здесь у нас мастеров предостаточно. Сам таких выбирал. Могут при случае кем угодно прикинуться. Хоть хириками, хоть немерено крутыми рэмбами. Правда, вот с первым сложнее будет. Если народ, что за нами из кустов сейчас наблюдает, в курсе относительно нашего происхождения, то версия с хириками однозначно не прокатит. Попросту не поверит. А вот самоуверенными головорезами себя выставить, это вполне возможно. Поверят. Вот ребята и стараются. Утро. По обыкновению встречаю его недовольным ворчанием. Ну что уж тут поделать. Не люблю это время суток. За ночь ничего не произошло. Неведомые наблюдатели тоже никакой активности не проявляют. Часа три уже никого из них не видели. Не думаю, что они куда-то отошли. Спят, скорее всего. Они же тоже живые люди. Поняли, что караван никуда уходить не собирается по темноте и расслабились. Что ж, не станем вас разочаровывать. Нападение неподалеку от блокпоста, надо полагать, не будет. Любой здравомыслящий человек тотчас же это свяжет с обстоятельствами нашего поспешного ухода. И князю будет кисло. Думаю, дадут отойти подальше. А вот уже там может произойти все, что угодно. Докладчик по-деловому краток. Рафик Гайнутдинов, возглавляющий сейчас оборону каравана, страстью к словоизвержению не страдает. Говорит всегда кратко, по делу и предварительно пять раз подумает, прежде чем рот открыть. Несогласных с этим утверждением нет. Все думают приблизительно в одном ключе. Вопрос лишь в том, какие меры нам следует предпринять. «У Зонова вооруженных людей немного», – заглядывает в свои записи особист. «Охрана завода и нефтескважин, их у него две, вот и все. Суммарно человек 60. Снять их всех, чтобы отправить за нами, нереально. Да большая часть охранников на это никогда и не подпишется. Народ там местный, им и их семьям тут и дальше жить. Тем паче, что и князь подобного не одобрит. Не совсем же он лопух. Наемники? Этим-то все пофиг. Только плати. Но заковык в том, что в нужном количестве их поблизости не имеется. А набирать всякую шантрапу себе дороже станет. Человек 10-15 он собрать может. Да и то через пару дней, не раньше». Николай переворачивает еще одну страничку в блокноте. Словом, все местные сходятся в одном. Долго воевать он не сможет, не тот персонаж. Разок укусить вполне способен, но и только. Да нам и разок-то не сильно нужен, если честно. Я запросил подкрепление, снова берет слово Гайнудинов. Дней 5 и рейдовая группа будет в пределах 2-часового броска. Рейдовая группа – это очень даже хорошо. 2-3 колесных барса, пулеметно-пушечные, 23-миллиметровая скорострелка – тот еще подарочек, колесные броневики. Один бобер – тоже колесный броневик с пушкой калибра 100 мм. И 2-3 грузовика с пехотой. Ну и парочка-тройка машин полегче и побыстрее. И тоже с пулеметами. Про минометы вообще молчу. У нас на каждой второй машине таковой присутствует в обязательном порядке. Итого, 2 взвода хорошо вооруженных и имеющих боевой опыт бойцов. На технике и с серьезной огневой поддержкой. То есть не слабый такой вооруженный кулак, которым можно основательно приласкать любого умника. Что ж, очень даже полезные соседи у нас будут. И это не может не радовать. Готовимся к выходу, подвожу итог совещания. Наша цель – вот этот бывший военный городок. Ставлю точку на лежащей на столе карте. 100 верст. Дойти надо не затемно. Надо будет там еще все проверить и укрепиться. Вопросы? Нет? Тогда за дело. Сорвался с места караван. И почти тотчас же обнаружились и наблюдатели. Никуда они, разумеется, не уходили. Грамотно, между прочим, парни работают. Определили возможные пути отхода, да и разделились, засев в тех местах, которые мы миновать никак не могли. Что ж, мы и не стали. Зачем? Кто бежит, того и ловят. А кто усиленно скрывает свое местонахождение, того, соответственно, и ищут изо всех сил. Прячется, значит, есть чего прятать. Флаг вам, ребятки, в руки. Следите. Ничего особо полезного и интересного вы один хрен не увидите. Мы постепенно удаляемся от границы княжества. С каждым часом все больше. Тут ничья земля. Никто на эти места не претендует. Нет, заявить о том, что это, мол, тоже мои территории, разумеется, можно. Но заявить – это одно. А реально осуществлять здесь какие-то властные полномочия? Задница с перенапряга не треснет? Хотеть и мочь – суть вещи разные. Сил-то на это дело хватит? Хотеть можно хоть луну с неба. Вообще не вопрос. А вот достать ее оттуда. И что дает нам данное обстоятельство? Действовать здесь могут многие. Княжеские дружинники, преследуя бандитов, например. Тут никаких дополнительных, да и вообще любых полномочий не требуется. Все решает сила и вооружение. Да и предъявлять письменные полномочия в этих местах некому. Да и прочие товарищи тут вполне свободно могут оперировать. Спросить-то за это никто не может. Хоть ты княжеский дружинник, хоть кто, все одинаковы. И в свете этих обстоятельств следящие за караваном ребятишки конкретно подставляются. Ибо взять кого-то из них за шкерман мы вполне способны. А сделать нам за это предъяву? Ну, можете попробовать. Что и провернули наши парни из разведки, когда мы встали на очередной привал. Караван-то дальше пошел. А вот несколько ушлых и резвых ребятишек остались лежать в наскоро оборудованных лёжках. Не все, знаете ли, обитатели каравана только приготовлением пищи и осмотром фургонов занимались. Кое-кто и совсем другие вопросы решал. К этому времени алгоритм действий наблюдателей стал в целом понятен. Двое из них шли слева и справа от каравана. На тот случай, если он куда-нибудь свернет. В таком случае он приблизится к одному из наблюдателей. Не будет нужды догонять объект слежки. Они шли поодаль, не приближаясь и не особо отдаляясь, так, чтобы фургоны постоянно находились бы в пределах видимости. Третий же двигался существенно дальше, можно сказать, в тылу. Построение, в принципе, знакомое и понятное. Этот член группы, в случае чего, быстро уходит, чтобы передать заказчику последнюю полученную ею информацию. Нормальная тактика для отслеживания таких вот обозов и торговых караванов. Ничего кардинально нового и необычного. Стандарт. А поскольку в действиях каравана тоже ничего такого не наблюдалось, то и следящие не особо напрягались по этому поводу. И спокойно прошли мимо недавнего места стоянки, не затрудняясь ее обследованием. «Командир, посылка есть!» Проснулась рация приблизительно через час. «Ценная!» «Ну, на месте поглядим!» И отстал один фургон. Колесо, видите ли, соскочило. Бывает, как это говорится, неизбежные на море случайности. Тут не море, но если кто-то опрометчиво полагает, что случайностей здесь меньше, так он сильно по этому поводу ошибается. Вопрос наблюдателям. Кого пасем? Уходящий караван или ремонтирующийся фургон? Тот, кстати, никуда не денется. Ехать-то нельзя. А вот караван, хрен знает, куда они свернут и с кем по пути встретятся. Но, кстати, ведь и третий же наблюдатель позади топает, так ведь? Вот пусть заодно и за этим фургоном проследит. Тщательный мониторинг радиоэфира не выявил у спутников факта радиообмена. Да и то сказать, подобная роскошь ныне не каждому всякому по карману, дюже дорого. Так что есть шанс, что исчезновение товарища они заметят не так уж и быстро. А за это время мы с ним пообщаемся. Фургон догнал караван на очередном привале, последним перед ночевкой. Тот факт, что он потяжелел разом на 5 пассажиров, снаружи как-то вот не просматривался. Заглядываю внутрь фургона. Там, связанный по рукам и ногам, лежит молодой парень. Одежка, ну ничего необычного, тут так до хрена народу одевается. Рядом с ним на полу лежит оружие, автомат АК-74 и пистолет ТТ. «Все, что ли?» «Нож еще был неплохой. Его Мих прибрал. Этому-то он один хрен более не потребуется». «Рация?» «Нет, ничего». «Это и хорошо, и плохо одновременно. Если рации нет, то клиент реально рассчитывал успеть добежать до своих ножками. То есть основная группа где-то рядом. Не есть приятно». А с другой стороны, они не смогут оперативно отслеживать наше передвижение. Связи-то нет. Так, и что говорит? Охотник, мол, интересуется, чем это он нам так нагадить успел. Комедию ломаем. Присаживаюсь около пленника на корточке. Молчит, ну хоть морду не воротит. Дима, снайперы его сотоварищей отслеживают? А то ж. То есть убрать сможете? 5 минут и их оформят. Добро. Этого к ним. Тела закопать, химией присыпать, чтобы никакие собаки не отыскали бы. Встаю, отряхиваю рука в куртке. Ладно, работайте. Я пошел. Спрыгиваю на землю. Эй, обождите! Поговорим! Ты глянь, голос прорезался. Чего тебе? «Ну, нельзя же так!» «Можно. Еще что сказать хочешь?» «Я все расскажу!» «Да и так уже понятно. Вы трое, разведгруппа, должны проследить наш маршрут и навести на караван основные силы. Народу у вас пока не хватает, потому и напасть прямо сейчас не можете. Оттого и задержка. Меньше надо по рации трепаться. Но это не я. Поворачиваюсь к пленнику и пожимаю плечами. И что? Мы и так это знаем. При тебе-то передатчика нет. Информацию ты оставляешь в тайниках. И те, кто идет следом, эти записки забирают. Вот у них уже и связь имеется. А головы на плечах то и нету. Иначе не болтали бы так. Блефую. Самым наглым образом. Но ведь клиент не может быть достоверно уверен, что мы не можем слушать переговоры основного отряда. Про нас уже столько всяких байк рассказывают. Одной больше, одной меньше, не страшно. Паник, злодей. Неинтересна нам его информация. А больше ничего у него нет. Молчишь? Нечего сказать? Вас догонят. Зонов приказал нанять еще одну группу. У них есть техника. На лошадях от машин вам не уйти. И что? Нас мало догнать. Еще и победить нужно. А по зубам дать мы можем здорово. Машины подойдут уже через 2 дня. А вот за это спасибо. Стало быть, день спокойного, относительно, разумеется, хода у нас есть. За это время мы уже дойдем туда, где этот козырь не сработает. Все? Да. Не густо. Жизнь свою ты пока не выкупил. Сколько вас? От резкого окрика он вздрагивает. Нас 3, и в отряде еще человек 20. Боевой опыт? Ну, у кого как, такие тоже есть. Судя по отсутствию воодушевления в голосе, подобных товарищей там немного. Работаешь где? Слободские мы, охотой промышляем. Следы можем искать, вот нас и позвали. Эти 2, кто они? Дядя мой, Пал Савич, и Леха Длинный, сосед его. Выходит, у Зонова реально фигово с личным составом. Раз следить за нами, он нанял обычных охотников. Типа, зверя они выследить могут, так что и караван не упустят. Умник, блин. Есть, знаете ли, разница, кого отслеживать. Человек не зверь. Он и куснуть куда как больнее может. Ладно, подумаем. Тебя как звать? Олег я. Залегший на холме наблюдатель увидел, как из фургона вытолкали смутно знакомого человека. Без оружия и со связанными за спиной руками. Ших! И со стороны каравана низко над землей в направлении наблюдателя стартовала сигнальная ракета. Не долетев, она упала в траву и покатилась, щедро разбрасывая в стороны искры. И как это понимать? «Эй, Пал Савич!» — пронесся над полем голос, усиленный мегафоном. «У нас твой племяш, Олег. Выйди поговорить. Бегать не советую. От пули еще никто пока убежать не успел». «А наши снайперы не промахиваются!» Словно подтверждая эти слова, со стороны каравана бабахнул выстрел. Явно не из обычной винтовки или автомата. И от лежащего неподалеку валуна полетела белесая пыль и осколки камня. «Хрена себе! Это из чего такого там жахнули-то?» «Мы вас обоих видим, но подойти просим только одного!» «Старшего!» Словом, мужику стало не до веселья. Но умный, дурака валять не стал. Поднялся из-за пня, за которым укрывался, и, забросив за спину автомат, потопал к каравану. Подошел, кивнул в знак приветствия и опустился на камень. «Ну, пришел я. Чего надо?» При этом на сидящего неподалеку снайпера посмотрел оценивающе. Точнее, на его оружие. Крупнокалиберная снайперская винтовка. Из подобного агрегата его могли хлопнуть прямо на позиции. И никакой пенек бы не спас. «Зачем и по чьей просьбе вы за нами смотрите, мы знаем». Присаживаясь напротив него. Для этой цели на песок бросили ящик, на который я и опустился. «А чего тогда от меня требуется?» «Вы не при делах. Охотники, не наймы, с вас и спрос другой. Парня твоего отпустим. Он нам не нужен. А вот нанимателю своему передай. Пока он нам ничем всерьез не нагадил. Но до красной черты уже дошел. Еще один недружелюбный жест в нашу сторону, и город объявит ему личную вендетту. «Чего объявит?» — не понял мужик. «Если от его фокусов пострадает хоть один наш боец, Зонов станет нашим кровником. Мы, если хочешь знать, отнюдь не злопамятные, просто так уж сложилось, что доброта в наших рядах — редкость невероятная. А склерозом у нас никто не страдает». Это дядя понял. Кровная месть в данное время давно уже не редкость. И хотя всем властям данный обычай сильно не по нутру, но поделать с этим никто ничего пока не может. Кладу перед собеседником оружие пленника. Разряжено, в избежание, так сказать. Нож, извини, не верну. Он кому-то из наших бойцов дюже приглянулся. Но пусть твой парень не обижается. Его и иначе взять могли. Мужик кивает, понял. Мы его выпустим. И у вас будет час, чтобы уйти с глаз долой. Предупреждаю, любой, кто появится после этого, рискует схлопотать пулю из вон того ствола. Указываю на оружие снайпера. Выяснять ничего не будем. Мы тебя предупредили, и ладно. Со всеми прочими никаких договоренностей у нас нет. Вопросы? Собеседник отрицательно мотает головой. Чего уж тут еще спрашивать? Итак, почитай, его товарищ с того света вернулся. Дважды судьбу искушать дураков нет. Глава 10. «Как думаешь, командир?» — провожая взглядом удаляющихся наблюдателей, спрашивает особист. «Зонов поймет?» «Не факт. Но лишняя война, да еще в этих краях, никому и нафиг не уперлась. Повод для подумать у него теперь есть. Серьезный повод. Мы ведь эту троицу могли легко прикопать. Никто бы и пальцем за них не пошевелил. Их деревня с ними закусываться и не подумает. Весовые категории слишком уж несопоставимые. Земля тут ничья, законов никаких нет». «Ну, положим, насчет законов я преувеличиваю. Они и тут есть, но не писанные. И в частности, заметив слежку, любой караванщик такого соглядатая завалил бы прямо на месте. И был бы прав. Не хочешь подобных проблем? Не нервируй народ всякими там подползаниями и подглядываниями. Тут народ нервный в последнее время ходит. В свете этого наш ультиматум нефтепромышленнику выглядел вполне логично. Хрен там его знает, что за вожжа попала ему под хвост. Но последнее предупреждение он получит. А уж как оно все дальше пойдет, этого пока никто из нас предположить не может. И снова гонка. На этот раз без всяких перерывов и остановок. У нас есть конкретная цель, к которой надобно успеть. Успеть раньше, чем нас догонит Зонов со своими наемниками. А он тоже спешит. Об этом нам сообщили недавние кандидаты в рабы, неторопливо едущие позади нас. Их обогнала нехилая такая колонна всевозможного сброда. Думали, конец, сейчас до стрельбы дойдет. Но тех кто-то одернул, так что все обошлось. По прикидкам парней, за нами поспешают не менее сотни человек. Драка обещает быть серьезной. Но успели. Не знаю, сколько времени у нас есть в запасе, так что отдыхать некогда. «Пойдут они отсюда», — Рафик, присев на корточки, рисует на песке схему. «Слева река, оттуда не пролезть, берег достаточно крут. Справа какие-то развалины, машинам не проехать. Значит, путь у них только по дороге. Вот когда пройдут, тогда у них свободы будет больше. Значит, пожимаю плечами, надобно их тут остановить. Делов-то. Аккуратнее! И парни замерли. Медленно, не спешим. Тяжелый бидон из-под молока, каковые когда-то встречались во множестве, осторожно опускается в приготовленную ямку. Есть! Следующий давай! Таких ямок еще три, по числу зарядов. Правда, бидонов у нас больше нет, так что для изготовления фугасов пришлось использовать ящики из-под патронов. Вот скажи мне кто-нибудь, что мы теперь станем отыскивать на развалинах старые молочные бидоны и тщательно их сберегать, не поверил бы. И не я один. Многие у виска пальцем покрутили бы. До этого добра, как грязи. Ага, было. Грязь, она-то никуда не делась. А вот бидончики промышленность более не выпускает по причине того, что уцелевшим заводам малость не до того. Есть задачи куда как более важные. Да что там бидон? Обычный лист оцинкованного железа, которым кроют крыши, стал весьма дорогим удовольствием. Разборщики старых строений, между прочим, нехило зарабатывали, толкая старое кровельное железо за границу. Там это стоит и вовсе не слабо. На волне повального увлечения экологией наши соседушки, чтобы им пусто было, начали крыть крыши новомодным пластиком. Мол, так экологичнее. Но с этим можно было бы и поспорить. Выгоднее кое-кому, несомненно. Да только требует такое производство дофига чего. Не говоря уже о комплектующих и всяких там компонентах, которые выпускались чуть ли не по всему миру. А теперь все это надобно где-то на месте изыскивать. Необходимо еще иметь неслабую электростанцию. Производство жрет энергию, как свинья помои. А вот с этим стало трудно. Кое-где уцелевшие энергостанции встали достаточно быстро, ввиду отсутствия тех самых энергоносителей. Но не работают более нефтегазопроводы. Разбомбили их еще когда. Да и желающих поставлять столь нужные самим ресурсы за границу стало совсем-совсем немного. Точнее, немного их уцелело. А те, кто сейчас на этом сидел, усвоили крепко простую истину. Сначала накорми своих. И все. Точка. Никакие бизнес-интересы никто не собирался принимать в расчет. Нафиг нам богатые соседи. Да еще способные что-то там самостоятельно производить. Они что-то там сделают, и кто-то уже здесь на этом не заработает. А вот фиг. Эту логику понимали и купцы. Там тоже хватало людей здравомыслящих. Один умный дядька как-то написал, сказал мне в свое время некий серьезный товарищ. Доллар в чужих руках, не могущий послужить мне добычей, я воспринимаю как личное оскорбление. А мы тут все стали крайне обидчивыми. Благо, за причинами далеко ходить не надобно. Их все помнят хорошо. Так что благодаря усилиям многих товарищей, и купцы в том ряду есть в немалом количестве, надо сказать, выкачивание богатств или того, что нами за оные считалось, у соседей шло достаточно успешно. Я уже говорил, что мы стараемся всеми силами не допустить возрождения промышленного производства на сопредельной стороне. Говорил. Вот и не стало пластиковых крыш. И, соответственно, возник спрос на кровельное железо. У нас его уцелело много. Да и тех же молочных бидонов за бугор продали достаточно много в первое время. Потом уже хватились. А самим-то где брать это добро? Вот и у нас в обозе их всего несколько штук. Воду в них возим, масло, да много чего. Установив заряды по обе стороны дороги, вывожу провода подальше. Более 100 кило тротила, не комар чихнул. Тут глупое фанфаронство ни к чему. Скрутив провода, втыкаю их в землю, это надежнее. Промышленных электропомех ждать, слава богу, теперь неоткуда. Так и природные никто не отменял. Ту же грозу, например. А теперь собираем камешки. Поверх заряда уложен под углом деревянный щит. Пришлось даже часть фургонов на это подразобрать. А уж поверх щита теперь укладываем немаленькие такие булыганы. Не менее 0,5 килограмма каждый. Метров за 100 такой вот камешек полетит очень даже резво и с немалой силой. Так что никому, кто будет идти по дороге, я точно не позавидую. Никакой бронежилет от такого подарка не убережет. Да и автомобиль далеко не всякий. Чуть в стороне оборудуют пулеметные гнезда. Тут рулит Гайнутдинов, старый пулеметчик. Ему ничего объяснять не нужно. Блин, вот смотрю на парней и в который раз в затылке чешу. Мало кто тут родился военным. Тот же Рафик, он по жизни вообще кризисным управляющим был. Да, в армии служил, но никогда не предполагал, что это станет его основной профессией. А вот стало. Он классный стрелок, хороший тактик, да и вообще умный мужик. Ладно, наша молодежь эти вообще иной жизни не знают. И лечь спать в обнимку с автоматом им гораздо более привычно, чем с девушкой. Они такими выросли. Оружие у нас получают уже в 12-летнем возрасте. В смысле пистолет. За ножи даже и говорить смешно. Мы их и оружием-то не считаем. А уж за охотничьи ружья вообще молчу. Кто-то скажет «волчата». Нет, мы ни на кого не нападаем. В смысле, не нападаем первыми. Но трогать себя не позволяем вообще никому. Абсолютно любой для тронувшего ценой. Это не все поняли сразу. Пришлось доходчиво объяснить. И вот работают тут молодые и не очень парни. У многих уже семьи есть, и для них всех военное ремесло – часть жизни, неотъемлемая часть. Они могут быть учеными, связистами или строителями. Могут, и очень даже неплохо у них это получается. Но поскобли любого, и на свет проглянет суровый и безжалостный солдат. Да, вот так и живем. Несколько часов напряженной работы, и к встрече незваных гостей все, в принципе, готово. Спрашивается, а за каким, собственно говоря, рожном нам уперся этот полоумный деятель? Да он сам при всей его крутости нам как бы и ни к чему. А вот князь, этот очень даже нужен. Без его помощи нам будет крайне трудно здесь работать. Но покуда существует промеж нас это неприятное обстоятельство, ни о каком взаимодействии не может быть и речи. Местные торгаши и промышленники его в этом не поддержат. Утык в Зонове. И именно по этой причине мы и поступаем столь нелогичным на первый взгляд образом. Вместо того, чтобы затеять разборку прямо в городе, с привлечением следствия и прочего, мы все бросаем и уходим. Вполне возможно, что что-то удалось бы и выяснить. Не факт, но и подогретый нашим поспешным отступлением нефтепромышленник бросается в погоню. А мы и дальше продолжаем изображать из себя непонятно кого. Вместо того, чтобы заземлить и прикопать следящих, отпускаем их в освояси, то есть всячески подчеркиваем свое миролюбие. Более того, даже свое место назначения не особо скрываем. Особист тоже на блокпосту не просто так с народом разговаривал и даже выпивал. Зачем, спрашивается? Ведь ободренный столь показным миролюбием, Зонов со всей дури попрет за нами вдогонку. И пусть себе прет. Зато когда он сам, и все его шатья-братья исчезнут неведомо куда, к нам будет весьма затруднительно предъявить хоть какие-то претензии. Ну, пропал ваш промышленник неведомо куда. А мы-то тут при чем? Мы как раз вели себя очень даже мирно и всячески это подчеркивали при каждом удобном случае. Мало ли, может, нарвался ваш неугомонный на кого-то там в поле, а боевого опыта у него не дофига, вот и огреб. И нет более раздражителя. Ничто и никто не мешает князю далее с нами сотрудничать. Но для этого нужна самая малость. Никто из отряда Зонова не должен уйти живым, чтобы не мог опосля всего хоть чего-нибудь рассказать. Мы никаким боком не причастны к исчезновению нефтепромышленника. И рядом даже никто не стоял. Да и сами подумайте, их почти вдвое больше, и бой был бы жестоким и кровавым. Без раненых и убитых мы точно бы не обошлись. А тут, смотрите, все целехоньки. Понятно, что для поддержания зловещей репутации выгоднее как раз обратное. Все должны еще раз зарубить на носу. С нами не бодаются. Но вот для дела-то нужно совсем другое. Нам позарез нужен благожелательный князь и его силовые подразделения. Вот и закапываем в землю все наши наличные запасы взрывчатки. Бог с ними, с дефицитными бидонами и прочей тарой. Некогда нам тут что-то изобретать. Первый же удар должен быть максимально сильным и эффективным, так, чтобы никто потом не ушел. Чем больше их ляжет после взрывов, тем меньше будет выстрелов в нашу сторону. Вот и разламываем на доски фургоны. Потом будем думать на эту тему. Всякая там езда, это будет после, если будет. 6 15-килограммовых зарядов, да еще штук 5 поменьше, по 2 кило. Тут такая долина смерти будет. Бросаем у дороги поломавшийся фургон. Типа спешил народ, даже и чинить не стал. Пусть наши преследователи будут уверены, они на верном пути. Давайте, ребятки, поспешайте. Цель близка. «Удаление 10», — сообщает мне радиостанция. «Идут компактной колонной. Спешат». «Сколько их?» «Пяток блиндированных грузовиков. 3 обычных. В открытых кузовах пехота. 40 человек. За одним из грузовиков прицеплена пушка. Стандартная противотанковая полковушка. 3 джипа. 1 из них достаточно дорогой». «Понятно. Блинд-грузовики – это наймы. Их обычный вид транспорта. 5 машин – это 60 человек. Серьезно. Пушка. Вот это, однако, сюрприз. Раз ее тащат за обычной машиной, значит, это из арсенала нефтепромышленника агрегат. А вот князь бы удивился. Дорогой джип, это сам господин Зонов. Не утерпел, как я и ожидал. Хочет он сам все видеть, своими глазками, так сказать. Что ж, эту возможность мы ему обеспечим. Однако ж, более 100 бойцов. Трудно сказать, какие вояки у заказчика. Но вот наймы на блинд-грузовиках – это серьезно. Там далеко не лохи, и воевать они умеют. Бой будет жестоким. Это я уже сейчас сказать могу. Ну, откровенно говоря, те, кому сейчас ощутимо прилетит, сами на это и напросились. Никто из нас никаких гадостей здешним товарищам не устраивал. Так что во всем произошедшем они могут винить исключительно себя. Наймы — хрен бы с ними, это их ремесло. Не самая хорошая идея воевать за чужие интересы. Но они это выбрали без посторонних подсказок. А вот те, кого сдернул из города Зонов, их-то что вперед погнало? Ведь, скорее всего, он просто деньгами кого-то соблазнил. Опытных вояк он бы вряд ли этим подкупил. Те прекрасно понимают, с кем им предстоит бодаться. Значит, взял не шибко умных, какую-нибудь молодежь. Или таких же охотников. Нет, зверя-то они бить очень даже могут, никто и не спорит. Но бить зверя и воевать с не самыми хреновыми бойцами нашего времени задачки очень даже разные. Вот что, Раф, протягиваю Гайнутдинову пульт от зарядов. Сам знаешь. А ты? Поговорить хочу. Сколько уже можно друг в друга стрелять? И ладно бы только в наймов или работорговцев, этих-то не жалко. А так, он же нам под разрывы какую-нибудь зелень пузатую подставит. Да и хрен бы с ними, пожимает плечами собеседник. Знали, на что шли? Знали ли? Вот в чем вопрос. Ну, гляди, с сомнением качает он головой. Аккуратней там. Да уж, на рожон-то не полезу. Я действительно не собираюсь по-глупому изображать из себя какого-нибудь ботана. Возраст уже не тот. Староват уже ваш покорный слуга для таких-то представлений. И поэтому выбираю место не просто от балды. Как и где установлены заряды, я помню. И рассчитать зону поражения осколками и взрывной волной могу достаточно точно. Так что и сажусь далеко не просто так, с умыслом. Вывернувший из поворота джип, обычный, кстати, УАЗ-469, притормозил почти на месте. Да и, к слову сказать, скорость и так была не слишком большой. Дорога-то здесь узкая и извилистая. А причина имелась. Перегораживая проезд, валялся на боку опрокинутый фургон, на котором, вертя в руках прутик, сидел человек. Явной агрессии он не выказывал, так что и повода хвататься за оружие вроде бы и не имелось. Но и просто проехать мимо уже не получалось. Надобно было убрать с дороги помеху. «Слышь, дядя!» – высунулся из окна какой-то парень. «Убрался бы ты с дороги!» «Не вопрос!» — киваю в ответ. «А вот как бы мне с вашим главным перетереть?» «А нафиг ты ему сдался-то вообще? Станет он со всяким встречным поперечным лясы точить!» «Ладно!» — соглашаюсь я. «Но ты-то со мной можешь ведь поговорить?» «Могу! А чё тебе надобно-то?» «А ты сам им посмотри!» Зрелище основательной связки тротиловых шашек, мирно расположившихся в десятки метров от автомашины, навряд ли способна вызвать прилив энтузиазма. А вот вогнать в глухую тоску очень даже запросто. Так оно и оказалось. Парень малость притих. «Чтобы ты не обольщался, на всем протяжении дороги таких вот подарков прикопано в количестве. Так что ты там своих предупреди. Движки заглушить и из машин не вылезать. Иначе, сам понимаешь, чай не совсем надо думать, лопух. А я пока вашего старшего обожду». Что уж он там своим сообщил, бог весть. Но двигатели машин в итоге замолчали. Никто пока и не пробовал выпрыгивать наружу и размахивать всяческим вооружением. Рация подсказала, что наймы насторожились. В амбразурах блинд грузовиков откинулись заслонки. Однако стволы оттуда пока не повысовывались, что несколько обнадеживало. Да, смотрят. И к стрельбе наверняка уже приготовились. Но пока молчат. Хруст камней. Подходит несколько человек. Надо думать, пожаловал сам господин нефтепромышленник. Да хрен тут. Какой-то деятель непонятный. Обвешан оружием, что новогодняя елка украшениями. Опаньки, ребятки. Да это перебор. Нет, в том, что у нас некоторые таскают по два пистолета за раз, ничего удивительного нет. У меня тоже два. Давно привычный Ругер 22 и раритетный Маузер. Между прочим, в настоящей деревянной кобуре. Подарок от одного хорошего человека. Но Ругер по обыкновению тихо лежит в подмышечной кобуре и никому не виден. А вот кобура с раритетом очень даже на виду. Признак некой оттопыренности, так сказать. И у подошедшего товарища пистолетов тоже два. Вполне обыденный ТТ в штатной кобуре и какая-то несерьезная хлопушка явно дамского калибра. Вот тут, кстати, кобура очень даже крутая. Ручной выделки и со всякими финтифлюшками. Довершал же картину висящий на ремне РПК-74 с барабанным магазином на 75 патронов. Жуть! Ага. Только вот в разгрузке у него нет места для такого прибамбаса. Обычные карманы под стандартные 30-патронные магазины. То есть, отстрелявшись, сей пулеметчик вынужден будет бубен попросту сбросить. На землю, имею в виду. Ибо убирать его некуда. На разгрузке не то, что специальных под это карманов не имеется. Вообще все занято. Интересно, жаба его сразу задушит или как? Насколько я в курсе дел, такие бубные дефицит, ох, какой основательный. И выбросить его нафиг после нескольких минут боя. А про скоростную перезарядку подобных девайсов можете мне сказок не рассказывать. Вывод? Это ряженый. Пулемет он прихватил для солидности, отдав на время свой автомат кому-то еще. А пистолетик в роскошной кобуре ему наверняка презентовал сам господин нефтяник, чтобы лишний раз подчеркнуть крутость переговорщика. Мужики, а вы в суп тройную дозу соли класть не пробовали? Совсем без нее, как-то вот не камильфо получается. Однако же никто пока не додумался улучшать вкус еды путем ее многократного пересаливания. Все, знаете ли, в меру хорошо. Плохо сочетался имидж крутого Рэмбы с такими вот финтифлюшками. Если ты весь из себя главный и выставляешь на показ подобные игрушки, то за каким хреном тебе пулемет? Кстати, мог бы и для ТТ что-нибудь покрасивее потертой кирзовой кобуры отыскать. А если пулеметчик по жизни, то до расстояния боевого применения такой хлопушки народ попросту не добежит. И поэтому я остаюсь сидеть на месте, что в принципе невежливо. На что мне тотчас же и указывают. «Вообще-то», — качает головой один из подошедших, «вставать принято, когда гость приходит». «Вообще-то я вашего головнюка видеть хотел», — в тон отвечаю ему. «Но раз уж он по жизни такой занятой...» Поднимаюсь и отряхиваю брюки. «Ну, мужики, прощевайте. Разговора не вышло. А раз так, то все ваше оружие должно лежать в десятки метров от машин. Выходит человек и все складывает. Потом второй. И так далее, пока все не вылезут. Пулеметов, что на машинах стоят, это тоже касается. Ну, а после этого можете проваливать. Последствия ненужной упертости, полагаю, вам объяснять не требуется». «А ты не оборзел часом, дядя?» Нехорошо прищуривается пулеметчик, сжимая в руках оружие. «Родной, у вас под ногами и рядом более 100 кило одной только взрывчатки. И народ с пулеметами поблизости залег. Вот и прикинь, надолго ли вас хватит? Скажи спасибо, что пехом уходить не заставляю. А мог бы. Впрочем, неплохая идея. Парочку джипов вы здесь оставите. Один хрен, не ваши. Чего жалеть-то?» Между прочим, описана вполне реальная ситуация. Только на самом деле отжимали танки. Как я и думал, последнее требование особых возражений не вызвало. И в самом деле... Отжимали-то не у наймов, Чего за чужой транспорт переживать? А вот тотальное разоружение – это для них нож острый. Обожди! Так дела не делаются. Дела, родной, делаются промеж тех, кто это и должен обстряпывать. Я, честь по чести, сюда сам пришел, гонором не кичился, а ваш главнюк зассал. Так что не обессудь. Пришедшие о чем-то шепчутся. Слышь, дядя, ты того, обожди чуток. Сейчас мы этого кренделя напряжем. Добро, но один джип вы мне уже задолжали. Дураков среди переговорщиков нет. У наймов они вообще долго не заживаются. И поэтому уже через минуту из УАЗа выпрыгивает его экипаж. Как и что им там пояснили, не знаю. Но, судя по скорости покидания машины, аргументы были весьма серьезными и доходчивыми. Прихватив свои пожитки, пассажиры и водитель понуро топают куда-то вглубь колонны. «Дима!» – машу рукой, обернувшись назад. «Трофей заберите!» Проходит несколько минут, и из-за машин появляется и сам господин нефтепромышленник. Видок у него, словом, невеселый. Триумфального отлова супостатов с последующим их показательным покаранием не получилось. А напротив, вышла какая-то совсем уж неприятная хреновина. На наймов теперь надежды нет. Они совершенно точно не горят желанием воевать с заминированными развалинами. Шанс на выигрыш не более 1%. Летящим камням и осколкам пули не страшны. А своих сил и так-то было не шибко дофига. «Ну что, Вадим Ильич, вот мы и встретились. Вы ведь так этого хотели? Правда, полагаю, не при таких обстоятельствах. Присаживайтесь, поговорим». Хмуро на меня посмотрев, гость усаживается на обломок стены. «И где же это я вам в борщ плюнул, не расскажете, а?» Интересуюсь я. «Или вы так за работорговцев переживаете? С чего бы это вдруг?» «Они послужили еще одним подтверждением», – нехотя отвечает он. «Я лишний раз убедился в своей правоте». «Подтверждением? Простите, чего?» «Того, что это были вы. Вы ведь всегда действуете одинаково». «Во-первых, не всегда, в чем вы только что могли убедиться. Во-вторых, насколько я в курсе, наша группа в данных краях первая. Ранее сюда доходили только торговые караваны, которые, кстати, идут только по дорогам и под неусыпным наблюдением княжеских дружинников». «Это и вправду так. За нами постоянно смотрят в три глаза. И издали. Но со всем прилежанием». «Это не так!» «Это так. Я не последний человек в Старопетровске. Я о каких-либо выходах сюда знал бы наверняка, так что рассказывайте». Он еще раз хмуро на меня смотрит. «Что ж, извольте. Вы ведь вели переговоры с одним из работорговцев?» «Вел». «И предложили ему, так сказать, шанс в поединке с вашим человеком купить себе право уйти без оружия и патронов, но живым?» Пожимаю плечами. «Было такое. Для меня основная цель заключалась в том, чтобы дать время своим людям на выдвижение. Главное, чтобы работорговцы не начали уничтожать заложников. Мне надо было заболтать этого типа. А чем, не столь важно. Но вы бы дали ему возможность уйти в случае выигрыша». «Во-первых, вряд ли бы он выиграл. Наши парни мало похожи на кисейных барышень. Во-вторых, и это самое главное, работорговцы никогда не дадут согласия на такие условия. Они все трусы. И вступить в бой с равным или превосходящим противником – это не для них. И все же Вы дали бы им уйти? Вот же упорный дядя. Но зачем-то ему это нужно. Ну, мы свое слово держим. Главное тогда было спасти заложников. То есть, нефтяник кивает на стоящие позади него автомобили. И в данной ситуации возможен такой же выход. В данной? Нет. У нас все козыри на руках. Так зачем же огород городить? И все же, ну, чисто теоретически. У нас вообще нет такой практики решать подобные вопросы в личном поединке. Слава богу, дебильных боевиков, но не по телевидению не крутят. За отсутствием оного. Ставить под угрозу проведение спланированной операции? А за каким, простите, хреном? Мы больше полагаемся на точный расчет, нежели на индивидуальную выучку одиночного, пусть и умелого бойца. И принять победителя в таком поединке в свои ряды вы тоже не предлагаете. Что ему в уши напели и кто? Милейший, а вы хоть представляете себе, кто мы такие? Вы что же полагаете, что к нам вот так запросто может прийти и уйти любой желающий? Что такое город, вы вообще знаете? То, что у нас отравлено все, земля, вода и воздух, можете себе представить? Никто из нас не может быть уверен в том, что проживет еще год или два. В любой момент может вскрыться какой-нибудь жуткий сюрприз, и тогда кранты всем. Но к вам же приходят новые люди. Сами приходят по своему собственному желанию, четко осознавая все плюсы и минусы такого решения. Да, на нас не нападет никакая шальная банда. А украсть химика на продажу, качаю головой, всей моей буйной фантазии не хватит, чтобы представить себе такого покупателя. Мы именно потому так жестоко мстим за покушение на жизнь любого из жителей Старопетровска, что нас мало. И каждый, понимаете ли вы, каждый человек для нас бесценен. Свой, разумеется. На всех прочих это не распространяется. Зонов некоторое время молчит. А если я... Если я приведу свидетеля? Устало вздыхаю. Вот же упертый мужик. Свидетели чего? Или кого? Он может многое рассказать. Хрен с ним. Ведите. Надеюсь, в город за ним ехать не потребуется? Нет. Он здесь. Со мной. И тогда они столкнули всех в яму. И еще живых. И Вальку тоже. Он в живот был ранен. Его ножом ударили. А этого, ну, который по ним стрелял и потом с ножом нападал, ему тоже ноги прострелили. И в эту же яму спихнули. Постояли вокруг, смеялись и вниз чего-то бросали. Камни, наверное. Потом землей закидали и ветки сверху положили, чтобы не нашли. А после этого ушли. Но недалеко, я их слышал. Худощавый парень перевел дух. Долго они там еще ходили, да. Я к яме только на следующий день подобрался. Лопату на дороге подобрал, постарался ее раскопать. Только все уже мертвыми были. Думаю, что их живыми еще зарыли. Он замолкает и проводит по пересохшим губам языком. Протягиваю ему фляжку, и парень автоматически пьет. Похоже, он не понимает, что именно в ней сейчас налито. Водка или вода, навряд ли рассказчик это заметит. Волосы у него совершенно белые, поседевшие. И это странно контрастирует с темной полоской усов. «Я Вальку вытащил, но он тоже уже не дышал. Идти трудно было, нога болела очень. Мне в самом начале боя ее прострелили. Не мог я еще и его тащить. Тогда снова в яму положил. Землей от зверя присыпал. Да даже камней сверху набросал. Да и пошел. Он добирался до нас почти неделю. Не дошел. свалился по пути. Его дружинники подобрали, совсем был плох, бредил. Тогда и ногу ему отрезали. Ничего уже сделать было нельзя. Пока в себя пришел, пока рассказал, качает головой Узонов. Словом, на место боя мы пришли только через 2 недели. И ничего уже там не было, даже могилы не нашли. Как это? Вот так. Видать, заметил кто-то его раскопки. Яма была, а вот тел в ней уже не имелось. Зато телеги разбитые нашли, гильзы, и все. Однако, какие тут страсти-мордасти происходят? Ну, а мы тут при чем? С какого бодуна вы решили, что это дело наших рук? А вот с такого, что ты этому работорговцу предложил. Да и кроме того, нефтяник поворачивается к парню. А ты чего умолк? Так, прокашливается тот, было ж видно, что это химики. Это, изумляюсь я, каким образом-то? На лбу надписи имелись или шевроны на форме? Нет, не было шевронов никаких. Но и по лицам же все можно было понять. Как? Ну, смущается парень, там шрамы всякие имелись, и язвы опять же. Видно же, что народ не шибко здоровьем крепок. У вас же там отрава везде, и все про это знают. Оттого и злые, потому что больные, да увечные. Похоже, что Зонов тоже в это верит. Ладно. Будем пояснять. Вот что, любезный, склероз тебя не посещал еще? Поворачиваюсь я к нефтепромышленнику. Этот, ладно, молод еще, многого не знает. Но ты еще должен же старые времена помнить. Не жалуюсь, сухо отвечает он. Нет у меня никакого склероза. А раз так, то вспомни. Чем отличается боевой вирус от всякой прочей отравы? Уточняю, не просто боевой, который всех потравить должен, а тот, что для своего войск предназначается. И чем же? Не врубается пока собеседник. А тем, что не должен он своему носителю сильно вредить. Язвы и прочая фигня тут не катит. Они боевые возможности солдата сильно ограничивают. Вот чтобы всякую злобность повысить, это завсегда. Болевой порог понизить, да чтобы меньше жрал, опять же не помешает. И все такое в этом духе. И в Старопетровске как раз и бахнули емкости с подобной дрянью. Да в изрядном количестве. Много ли лично ты увечных да немощных химиков видал? Нефтяник призадумывается. Сильно сомневаюсь, что он ответит утвердительно. Да, не все наши жители представляют собой боевые машины повышенной злобности. Химия тоже не на всех действует одинаково. Но тех, кто внешне выглядит хилым и немощным, или просто не чувствует за собой достаточно сил, чтобы выходить из города, никто никуда и не пошлет. Вот и складывается обманчивое впечатление, что мы все только что ломы зубами не перекусываем. Это далеко не так. Но в данном случае подобное заблуждение играет мне на руку. «У нас у всех тут», — стучу себя по груди, «самый невероятный коктейль из всяческих боевых смесей. Тут тебе и злобность, и повышенная выживаемость, да и вообще чего только не имеется». От человека к человеку это уже не передается, медики постарались. Однако город, тот по-прежнему ядовит. Но вот чего эти штуки точно не делают, так это всяческих язв и болячек от них не бывает. Ибо солдат должен быть крепок и вынослив. А кто этого достичь не смог, тот давно уже кони двинул. Аргумент. Наша свирепость в бою давно уже стало общеизвестной, а нечувствительность к боли и то, как мы переносим некоторые ранения, поводом для неприкрытой зависти. Знали бы вы, какой ценой все это достигается. То есть, Задумчиво чешет подбородок мой оппонент. Ты хочешь сказать, не там ищешь. Это не мы, зуб даю. Что обоз перевозил? Запчасти к промышленному оборудованию. Мы завод собирались восстановить. Препараты всякие для той же цели. Момент. Вот что. Отправь-ка ты этого страдальца во свояси. Киваю на свидетеля. Ему тут сейчас с нами сидеть смысла нет. Пусть отдыхает. А на самом-то деле я просто не хочу при нем разговаривать, ибо есть вещи, которые посторонним лучше не знать. По знаку Зонова двое его парней уводят одноногого. Проводив его взглядом, достаю из полевой сумки, которую мне только что притащили из моего фургона, лист бумаги. Кладу его перед собеседником. «Прочти!» Минуты через две он поднимает на меня удивленный взгляд. «Не врубился до сих пор?» «Дату внизу видел?» Он снова смотрит на документ. «Именно эти прекурсоры мы и отгружали со своего склада. И в ваш обоз они попали из наших рук. Понятное дело, что груз комплектовался не только с нашей помощью, но и мы кое-чем помогли. Как думаешь?» Нам имело смысл возвращать свое же добро таким сложным способом? То есть вы собирали этот обоз? Не мы. Формально это делали у вас в городе. Мы просто поставили часть груза. Заметь, за полтора месяца до выхода каравана. Иными словами, это была целиком ваша операция. Опять же, не совсем верно, но ему-то об этом зачем знать? Мы не знали, кто, куда и когда это повезет. Ибо это был уже не первый пропавший обоз. И поэтому меры предосторожности были приняты самые строгие. Но Валька, тот, которого живым закопали, это мой младший сын. Вот все и стало на свои места. Нефтяник, рассчитывая принять участие в деятельности восстановленного завода, а он как раз некоторые лекарства и должен был производить, влез в это дело по уши, ибо попросту не мог упустить столь выгодный куш. И своего сына туда втянул. Желая показать свое непосредственное участие, тот отправился с пропавшим обозом. И тут такой жуткий облом. А уцелевший, случайно ли, свидетель, недвусмысленно указал на предполагаемых виновников нападения. Да еще и этот работорговец, так кстати, поведавший о моем с ним разговоре. Блин, надо было их там всех на месте оприходовать. Нет, мать его, захотели князю подарок сделать. Благодетели. Недаром говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад. «Так это были не вы!» «Дошло, наконец! Слава тебе!»